Глава 18. Скарификатор. Медблок оказался на удивление чистым и ухоженным. Белоснежные стены, вымытые до скрипа линолеум, отражающий свет потолочных ламп, аккуратно разложенные инструменты на металлическом столике. Даже воздух здесь был другим. Несмотря на въедливый привкус спирта и йода, он казался каким-то разреженным, стерильным, словно его специально очистили от всей той пыли, запаха пота и напряжения, что витали в конторских коридорах. В углу кабинета стояла кварцевая напольная лампа. Ее полосатый шнур небрежно был обмотан вокруг ее основания. Врач, мужчина лет 50, с коротко постриженной седой щетиной и проницательными, чуть усталыми глазами, быстро оценивающе осмотрел меня и уже тянулся к стетоскопу. Его белый халат был безупречно чист, накрахмален до хруста, а движения точны и экономны, оточенные годами практики, будто за всю жизнь он не делал ни одного лишнего жеста. Так бывает, когда профессионал с годами переходит в режим безусловной экономии сил, превращаясь в эффективную машину. А именно таким профессионалом мне и показался этот доктор. 37,2, молодой человек, спокойно, но твердо произнес он, резко встряхивая градусник и протягивая его мне. Это уже сигнал. Организму нужен отдых. Поворачивайте спиной, градусник под мышку. Я без колебаний снял кимоно, оставшись по пояс голым. Врач, не тратя времени, приложил ледяной диск стетоскопа к моей спине. Холод металла приятно обжигал мою теплую кожу, только вышедшего из зала и не успевшего остыть. «Дышите. Глубже. Еще». Стетоскоп шарил по моей спине, словно сомик прилипало к стенке аквариума. Пальцы врача неожиданно крепко надавили между лопаток, словно проверяя на прочность не только мышцы, но и волю. Потом он попросил меня повернуться, переходя на прослушивание груди, прислушиваясь к дыханию с почти научным сосредоточением. Легкие чистые, но сердцебиение учащенное. Адреналин еще гуляет. Вы много тренируетесь? Вопрос прозвучал риторически. Да, стараюсь как можно чаще, лаконично ответил я. Как восстанавливаетесь? Спросил он у меня. Сплю. В моих словах не было и тени иронии. Сон — мое топливо для новых побед и вообще для ощущения себя. Уголки губ врача едва заметно дрогнули. Прагматично. Но сон — это только часть уравнения. Питание, витамины. Принимаете витамины? Когда вспоминаю, честно сознался я, только сейчас осознавая, что сюда я приехал без всяких витаминов. С этими бесконечными тренировками о витаминах действительно вспоминаешь в последнюю очередь. «А как с питанием?» — доктор смотрел на меня испытующе. «Нормально. Без изысков, конечно, но нормально. Голода не ощущаю». «Чем это вас?» — спросил он у меня, указывая на синяки. «Предметом, похожим на нож», — ответил я. «Хорошо, молодой человек, что только похожим, а то бы вас из Моцарта в Цезаря переименовали». Я посмотрел на себя и, видя все эти синяки, вдруг вспомнил из своей прошлой жизни интересную традицию. Когда в бразильском джиу-джитсу кто-то получает новый пояс, все люди, занимающиеся в его зале, выстраиваются в коридор, а получивший снимает с себя куртку и идет сквозь строй, где соратники хлещут его со всей дури своими поясами. Традиция считается почетной праздничной, а после нее на спине остается куча отметин разного качества и номинала. Епифану бы понравилось. Он так исполосовал меня деревянным ножом, что больно даже представить, что было бы, будь у него железный. Доктор покачал головой, оборачиваясь и доставая из шкафа небольшую баночку с темной мазью и отсыпая в бумажный кулек немного крупных белых таблеток. «Вот, мажьте ушибы. Можете прямо тут. Для профилактики. Одну таблетку выпейте сразу, вторую — через 4 часа, остальные — завтра, если температура снова поднимется». Тон был нейтральным, но я уловил в нем предостережение. Сама банка была из темного стекла с туго закручивающейся жестяной крышкой. На этикетке красовались синие буквы «Гепариновая мазь». Я открыл ее. Внутри лежала густая, почти прозрачная субстанция медово-желтоватого оттенка. Резкий запах камфоры коснулся моих рецепторов в носу. «Разгоняет кровь, снимает отеки», — пояснил врач, будто читая инструкцию. «Если синяки долго не проходят, втирайте 2 раза в день». В голосе зазвучали металлические нотки. «Нельзя допускать застоя ни в мышцах, ни в жизни». «Спасибо», — кивнул я. Еще одна деталь, о которой придется помнить. «Так, давайте-ка, пока наш градусник греется, мы кровь у вас возьмем», — предложил доктор. И я снова кивнул. Забор крови из пальца. Вроде рутинная процедура. Но укол в вену, пожалуй, приятнее, чем прокол пальца. Хотя, может, это просто мои закаленные тренировками пальцы плохо протыкаются, и пару раз в прошлой жизни пришлось колоть до того момента, пока кровь не соизволила сочиться, чем несколько попортило мне и кожу, и нервы. На подушечках пальцев, говорят, очень много рецепторов. И, казалось бы, у меня они от постоянного взаимодействия с мокрыми куртками должны были уже исчезнуть, но я по-прежнему не любил эту процедуру. И я молча протянул левую руку доку. Пусть делает свою работу. А тот удалился в процедурный кабинет, откуда донесся звук льющейся воды, смешанный с металлическим лязгом. И вернулся с проспиртованной ваткой и инструментом на блестящем металлическом подносе, с скарификатором, тонкой пластинкой с угрожающе острым кончиком и стеклянной трубочкой с резиновым навершием. Все как всегда. Не хватало только щипцов, чтобы заставить меня сознаться в колдовстве и в умерщвлении сельского скота. «Гитарист?» — врач с неожиданным интересом осмотрел мои пальцы. «Начинающий гитарист, продолжающий самбист и дзюдоист», — ответил я, шутя, стараясь не смотреть на сам процесс. «Нет, я не боюсь крови, просто хочу, чтобы укол был сюрпризом, а не ожидаемым актом». «Вы ваши хобби выбираете, чтобы слово на «ист» оканчивалось?» — спросил он у меня, шутя. «Нет, что вы!» — улыбнулся я, глядя на приоткрытую дверь в кабинет. «Как нет? А чекист?» — улыбнулся он, выбирая тот самый палец из 5, что ему были предложены. Я не ответил. Чем больше болтаем, тем дольше он не колет. «Ну, тогда мизинец», — решил врач, словно выбирая струну на гитаре. Моя ладонь лежала на промокашке, расстеленной на подносе. Холод металла был не очень приятен. Врач протер подушечку мизинца ваткой, и та в ответ запахла спиртом. И быстрый укол, как легкий укус, наконец-то меня постиг. Я повернулся к доктору, а на кожу уже выступила густая алая капля, напоминающая расплавленный рубин. Врач собрал ее стеклянной трубочкой, а затем слегка надавил на палец, добывая следующую. Далее перенес кровь на предметное стекло, размазал другим стеклышком тонким слоем, остальное стыдил в пробирку с прозрачной жидкостью. «Держите», — протянул он пропитанную спиртом ватку, — пока не остановится. Я молча прижал ватку к ранке. В целом у меня очень хорошая свертываемость. Результаты завтра. Если что-то серьезное, позову. Если температура не спадет, приходите сами. Он говорил ровно, без каких-либо эмоций. А потом швырнул скарификатор в металлический бокс для стерилизации. Раздался звук металла металл, короткий, резкий. А доктор добавил. «Пейте чай с лимоном и медом». «Понял. Могу идти?» — спросил я. «Куда? А градусник?» — остановил он меня, и я правда решил уходить с ним под мышкой. Достав его из подмышки, я вернул ртутный агрегат доктору, который едва взглянул на него и кивнул. Видать, температура подтвердилась, заявленной мной по прибытии сюда. «Идите. Я думаю, что у вас восстановительные процессы запущены. Организм требует отдыха. До конца недели понаблюдаем. Справку от ФИЗО могу выписать». В голосе промелькнуло что-то похожее на заботу. Или показалось? «Не, не нужно». «Ну, смотрите сами», — пожал он плечами. Я вышел из медблока, накинув куртку, не запахиваясь, и думал над его словами. Переутомление на фоне стресса и недостаточное восстановление. Я бы прописал себе больше белка, витаминов и сон. Однако отдыхать некогда. Но могу чуть снизить интенсивность, сконцентрировавшись на ментальных тренировках. А вернувшись в тренерскую, я заполнил тетрадь и вышел на мягкую зону попрощаться с первым перед убытием в общагу, думая еще и о том, что на самочувствие могло повлиять и вчерашнее пиво. Взгляд Глеба, цепкий и оценивающий, сразу выхватил меня из ритма его тренировки. Он оторвался от группы и подошел ко мне. «Ну что, как дела?» — спросил первый. «Да ничего, вроде нормально», — ответил я, чувствуя, как неуверенность сочится сквозь напускное спокойствие. «Так что сказал док?» — спросил первый, чуть настойчивее. «Сказал, витамины пить надо и больше отдыхать», — передал я вердикт, словно оправдываясь. «Поэтому сегодня я, пожалуй, пас». «Ну, смотри, можем вечерние тренировки убрать», — предложил первый. И в его голосе послышалась забота, смешанная с прагматизмом. Я задумался, взвешивая все «за» и «против». «Да, давай на этой неделе приостановим. На следующей видно будет», — произнес я. «Ну все, договорились», — согласился первый. Крепкое, быстрое рукопожатие закрепило наше соглашение. Переодевшись и сдав дежурную тетрадь, отчет перед вечно бдящим начальством, я направился к общежитию. Однако требовательное урчание в желудке остановило меня у самого порога. Организм просил топлива. И я двинулся на поиски еды, как охотник за добычей, формируя список в уме: какао, чай, что-нибудь белковое и попить. Мысли ленивые и предвкушающие плыли в голове. «Да, и в аптеку. Витамины взять», — всплыло в памяти врачебное наставление, став последней точкой в мысленном списке необходимого. Топая к гастроному, который находился как раз недалеко от моей общаги, я шел абсолютно бездумно. Температура давала себе знать. А зайдя в магазин, я оглядел уже скопившихся там людей. В каждый отдел вела длинная-длинная очередь, и я снова столкнулся с необходимостью выбора. В какую же приткнуться, чтобы ожидать заветную покупку? Мой выбор пал на отдел молочной продукции, потому что в колбасный отдел стояло человек 30, а в молочный — едва ли 8. Тут многое было в широкогорлых бутылках, молоко отличалось от кефира цветом фольги, серебристое молоко, зеленый кефир, желто-серебристые полосатые сливки. Был тут и творог, и сыры, был и снежок в маленьких 200-граммовых бутылях. «Мам, а ты мне купишь бутылку молока?» — спросил стоящий передо мной карапуз в школьной форме у молодой матери, не достигшей и 30 лет. Она посмотрела на него критически и произнесла: «Тебе опять на свои медали?» «Ну, мам!» — протянул карапуз, пойдя на хитрость. «Оно же полезно!» Я смотрел на него и на нее. И вдруг она поняла, что я становлюсь невольным участником их разговора, и произнесла, понизив голос, словно оправдываясь: «Представляете, разглаживает золотинку, вырезает из газеты «Правда» ордена, вставляет внутрь, заворачивает, вешая себе на грудь. Непонятно, за какие победы». «Представляю». «Дети», — ответил я, улыбаясь. «Дети», — согласилась она, поворачиваясь к округлым холодильникам с сырами. Я посмотрел на карапуза. И правда, на нем была темно-синяя школьная форма, значок «Октябренка» с кудрявым золотым Лениным, и на левой стороне груди, на булавку, были прицеплены две медали из фольги. Видимо, за героическое взятие кефира и молока. Внутри каждой из медалей был аккуратно вставлен вырезанный орден с черно-белой печати газеты «Правда». Мама и сын отоварились первыми. Молока парню так и не купили, взяв сыры и сметаны. И вот очередь дошла и до меня. И я взял, что и хотел, а именно бутылку снежка серебристой фольгой в качестве крышки за 10 копеек, пол-литровую банку сметаны 20% жирности за 60 копеек и пол-литра молока 2,5% за 28 копеек. Творог вышел 40 копеек за 300 граммов 18% жирности, а 200 граммов российского сыра получились по 60 копеек. Расплатившись и отойдя в сторону, я оглядел свои покупки. Мой организм явно говорил мне, что ему нужен белок и жир. Углеводов я решил взять самых, что ни на есть, быстрых, а именно сахара. И для этого пошел в бакалейный отдел. Туда, кстати, очередь была самая маленькая, всего 5 человек, и, отстояв ее достаточно быстро, я приобрел там 100 граммов индийского черного чая и какао в порошке. Индийский чай стоил каких-то бешеных денег — 2 рубля 50 копеек. Ну а какао обошлось мне в рубль 20. Однако эти два напитка были мне крайне необходимы. Также я взял сахар-рафинад, так сказать, для моего мозга, и уже собирался идти на выход, как увидел расстроенное лицо того самого пацана. Я положил весь свой купленный товар в сумку и достал бутылку с молоком. Идя к выходу, я открутил серебристую фольгу от толстого горлышка бутылки и замер у выхода. Мелкий октябренок все это время шарил взглядом по всем отделам, пока его мама ожидала очереди. Его взгляд метался по всему магазину, иногда смотря на улицу сквозь широкие окна гастронома. И вот он наткнулся на меня, а я показал ему снятую фольгу. Присев на корточки, чтобы было понятно, что я ее предлагаю, я протянул карапузу пробку. И тот радостно подбежал ко мне и буквально выхватил ее из моих рук. «Спасибо, дядя!» — произнес он и побежал назад, радуясь своей новой, еще не сделанной медали. А я, чувством выполненного долга, вышел из гастронома и, пригубив молока из бутылки, направился в аптеку, до которой пришлось пилить и пилить, спрашивая путь у местных гуляющих. Данную мне доктором таблетку я запил молоком. Как я мог не взять с собой сюда витамины? Ну что ж, свою невнимательность буду побеждать деньгами. И все-таки, дойдя до аптеки, ближе к которой выпитая таблетка начала действовать, потому что шагать стало легче, я купил себе снова ундевит. 50 копеек за 50 дрожже будет про запас. На обратной стороне баночки было написано, что принимать взрослым по одному дрожже 3 раза в день после еды. Но я высыпал на ладонь сразу 3 и положил их в рот. По пути в общежитие рассасывал 3 сладких желтых шарика, внутри оказавшихся предательски кислыми. Вернувшись в комнату, я первым делом намешал себе сметаны с сахаром и творогом. Оставив на утро сыр и бутерброды из бородинского и, конечно же, какао. Проветрив комнату перед сном, я закрыл окно с форточкой и проверил дверь. На улице тепло, но добавить к моему переутомлению еще и простуду, и все, пиши пропало. Зашторив новенькие шторы, я вернулся в постель. Уговаривать себя спать не пришлось. После творога со сметаной и сахаром тело вырубалось буквально на ходу. В целом, поспал я достаточно нормально, даже ощущал себя выспавшимся. Правда, снилась всякая хрень. Валера, который постоянно просил перерисовать какую-то деталь охлаждающего контура, потому что я якобы неправильно ее рисую, а на мое возражение он и правда в моем сне показывал другие чертежи. Епифан во сне так вообще удивил. В этот раз он принес куклу Вуду в синем костюме Адидас и внушал мне, что может поражать меня на расстоянии. А когда я усомнился, помня, что мы проходили уже ложь, он резко надел мою куклу себе на руку, прям целиком. Я вздрогнул и от этого проснулся в холодном поту на 20 минут раньше будильника. Хотел было доспать, но как только я закрыл глаза, кукла с рукой в заднице помахала мне маленькой неказистой ручкой, окончательно стирая мой сон. Неужели все еще температура? Встав, собрал свои вещи, благо дзюдога вчера не намокло, и, закинув в себя 3 дрожже витаминок, согрел чайник воды и заварил себе долгожданный какао. Жалко, колбасы вчера поленился купить, а то бы сейчас ел бутерброд. Хлеб, сыр, докторское, а не просто хлеб да сыр. Заглянув в холодильник, я вытащил оттуда и кинул в сумку еще и нетронутый вчера снежок. Быстро поев, я оделся, проверив паспорт, пропуск, ключ, накинул ремень сумки на плечо и направился в соседнее здание, где, как и всегда, получил тетрадь под роспись и лежащий в ней конверт. Однако, прибыв в зал, я не увидел там никого. Даже первого не было. Открытый пустой зал. Блин, а где все?